Прошло полтора часа. Плот плыл к цели крайне медленно. Работа веслами результата не приносила. В конце концов, Жаку это надоело, и маркиз вместе с Полом, Крисом и Виллом прыгнул в воду. Ухватившись руками за бревна, наемники принялись бешено колотить ногами. Скорость движения сразу возросла. Первые страхи быстро прошли, и воины даже начали подтрунивать друг над другом. То и дело слышался заливистый смех Николь. Половина пути осталась позади. Еще немного, и можно будет снова воспользоваться шестами. Однако, как обычно, неприятности поджидают человека именно тогда, когда он меньше всего к ним готов. Внезапно на плот накатилась сильная боковая волна. Тут же где-то на северо-востоке раздался мощный всплеск. Активно работавшие пловцы, разумеется, приближавшуюся опасность не замечали. Самурай приложил к глазам бинокль и уже через мгновение громко закричал. «Все наверх! Немедленно!» Воины удивленно и растерянно смотрели на Тина. Между тем, японец скинул с плеча автомат и дал длинную очередь. Пули легли в 150 метрах от плота. Без лишних рассуждений земляне рванулись из воды. Только теперь наемники увидели то, что так взволновало Аята. Оставляя бурный след, огромное существо стремительно двигалось к путешественникам. Разглядеть его никак не удавалось. Лишь изредка на поверхности появлялась широкая и сине-черная спина. Судя по всему, тварь была в длину не меньше 10 метров. К сожалению, стрельба самурая результата не принесла. Сворачивать или снижать скорость хищник не собирался. Полуголые воины поспешно разбирали орудие, лежавшее на вещах. «Держитесь!» – завопил Олис. Удар получился необычайно сильным. Ограждение плота его выдержало, а вот крепление разлетелось в щепки. В тот же миг тяжелое бревно взлетело вверх и с грохотом опустилось рядом с людьми, обдав их миллионом брызг. «Проклятие!» — воскликнул Карс. «Мерзкое существо нас едва не прикончило. Чуть правее, и пара человек осталась бы без головы». «Скажи лучше, где эта тварь?» — взволнованно произнес Олан, перезаряжая карабин. Животное действительно исчезло из виду. Спокойное течение реки сглаживало поднятые волны, и только обломки ограждения, плавающие на воде, напоминали об атаке хищника. «Может, зверь ушел?» — осторожно предположила принцесса. «Как же, жди!» — рисковато ответил Стюарт. «Мы для этого существа лакомый кусок. Посмотрите на его мощь. 2-3 таких захода, и плот превратится в разрозненную кучу бревен. А хуже всего, если тварь пойдет снизу, с глубины». «Вряд ли», — возразил Тина. «Размеры хищника не позволят ему сделать это. Думаю, животное совершит круг и скоро снова устремится в атаку. Будьте внимательны». «Вижу!» — почти сразу закричала Линда, указывая рукой направление. Теперь существо плыло точно с запада. Течение реки придавало хищнику дополнительные силы. Оно же заставляло ужасную тварь подниматься на поверхность. «Матерь Божья!» — вырвалось у Жака. «Это чудовище в 2 раза больше нашего плота!» «Огонь!» — скомандовал Храбров. 10 стволов дружно ударили по монстру. Патронов путешественники не жалели, и магазины опустили довольно быстро. На животное обрушился стальной дождь. Пули сотнями впивались в тело хищника, но остановить его не сумели. На огромной скорости существо врезалось в плот. Потеряв жесткость, ограждение окончательно развалилось. Огромное бревно со свистом пронеслось над головами упавших людей. Воины чудом не пострадали. Впрочем, настоящий кошмар лишь начинался. Уже спустя несколько секунд чудовище вынырнуло на поверхность. 3 желтых глаза алчно горели в поисках добычи. Лежащие наемники находились всего в паре метрах от монстра. Махнув хвостом, хищник приблизился к плоту и широко раскрыл пасть. 10 острых зубов устремились к поверженной жертве. Еще мгновение, и голод будет утолен. Путешественники дружно отпрянули от края. Подобной наглости от твари они не ожидали. Первым пришел в себя Пол. Шотландец сменил магазин и, нажав на курок, всадил длинную очередь прямо в морду чудовища. Густая темная кровь окрасила воду. Не ожидавшее отпора животное замерло в нерешительности. Промедление стоило ему жизни. А я-то сорвал с пояса ручную гранату, выдернул чеку и бросил ее в пасть хищника. «Ложись!» Предупреждение оказалось лишним. Монстр уже исчез под водой. Вскоре раздался глухой хлопок, и в 5 метрах от плота появилось гигантское красное пятно. Безжизненное тело твари медленно всплыло на поверхность. «Повезло», — вытирая лицо, сказал Белаун. «Похоже на то», — откликнулся Олис. «Но не стоит здесь задерживаться. Обрубайте уцелевшее ограждение и беритесь за весла. Надо побыстрее достичь берега». Подгонять никого не пришлось. Не чувствуя усталости, воины стремительно удалялись прочь от опасного места. Они преодолели 200 метров, когда Олан испуганно произнес: «Я вижу хищника!» Путешественники тотчас взялись за оружие. «Где?» — спросил Русич. Юноша указал рукой на запад. Последние сомнения рассеялись. Огромная черная спина то и дело мелькала на поверхности реки. До чудовища оставалось каких-то 400 метров. «Сейчас эта тварь получит», — проговорил шотландец, вскидывая автомат. «Стой!» — самурай схватил Пола за руку. «Не торопись. По-моему, животное плывет не к нам». «А куда же?» — удивленно вымолвила Николь. «На пиршество крови», — догадался Декриньян. Друзья огляделись по сторонам и невольно вздрогнули. К месту схватки двигались еще 2 монстра, а одно существо уже рвало труп своего мертвого сородича. Ни жалости, ни пощады. «Вот за что я люблю хищников», — грустно улыбнулся маркиз. «Они готовы сожрать кого угодно. Подбросим жертву, и будешь в полной безопасности». «А желания искупаться больше нет?» — язвительно спросил Тина. «Отвяжись», — с обидой в голосе произнес Жак. «Греби лучше, а то вдруг этого куска мяса на всю свору не хватит». Замечание было справедливым. Пока чудовища заняты дележом добычи, нужно убираться отсюда. Кто знает, что придет им в голову, когда пища закончится. Ведь, судя по размерам, насытить подобного монстра нелегко. К счастью, глубина реки значительно уменьшилась. Откинув весла, наемники взялись за шесты и через 15 минут достигли берега. Страх заставляет людей работать с удвоенной энергией. Воины выволокли плот на отмель и начали вытаскивать вещи на сушу. Только теперь они смогли облегченно вздохнуть. Отряд с честью выдержал очередное испытание, а ведь окружающий мир казался таким мирным и спокойным. Увы, первое впечатление часто бывает обманчивым. «Довольно забавное приключение», — нервно рассмеялся Сатан. «Особенно наше купание в реке. Огромные твари наверняка способны проглотить человека целиком, а мы, как последние болваны, плескались в воде». «А я предупреждал», — проговорил Аята. «Люди почему-то никогда не учатся на чужих ошибках. Они совершают их вновь и вновь, и каждый раз страдают от собственной глупости». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Пол. «Нашу беспечность», — ответил японец. «Вы все прекрасно знаете об изменениях, произошедших с животными на планете. Аскания не является исключением. Долгое время отряд не сталкивался с монстрами, но это не гарантия безопасности. И на Оливии, и на Униме встречались места, почти не пострадавшие от катастрофы. В районе Мендена радиация практически отсутствовала, зато в горах Флорда ее уровень был огромным. Сегодня группе невероятно повезло. Завтра...» «Да ладно, Тина!» — махнула рукой Мэлоун. «Хорошо то, что хорошо кончается. Таких переправ больше не будет. Впереди лес». «Рона, ты не поняла», — вмешался Олис. «Весьма возможно, мы входим в зону сильных мутаций. Надо принять жесткие меры предосторожности. Предлагаю с сегодняшнего дня дежурить ночью по трое. Любой подозрительный шорох, крик, вой должен восприниматься как угроза. Хищники здесь не испытывают страха перед людьми, Человек для них обычная добыча. Ранним утром путешественники двинулись дальше на юг. Желание идти по берегу вверх по течению реки пропало еще накануне. Соседство с мерзкими тварями, обитающими в воде, не настраивало на оптимистический лад. Лес, окружавший воинов, совершенно не изменился. Те же гигантские исполины, густые заросли кустарников и мягкая высокая трава. Опасения самурая казались напрасными. За сутки отряд преодолевал около 50 километров. Люди привыкли к такому темпу и чувствовали себя неплохо. Охота полностью обеспечивала наемников едой. Впрочем, без неприятностей не обошлось. Во время одного из переходов с дерева на спину Олана прыгнул небольшой зверек. Острые когти животного довольно сильно расцарапали оливийцу плечо. Чтобы зашить рану, Линде понадобилось 3 часа. В тот же день Николь отравилась неизвестными ягодами. Салан справилась и с этой проблемой, но группа потеряла 2 суток. Землянам ничего не оставалось, как заняться разведкой местности. Вскоре Жак обнаружил в чаще нечто странное. На крошечной поляне лежали кости 6 крупных существ. Зрелище довольно обычное на Тосконе. Однако Карса находка француза сразу заинтересовала. Властелин очень долго и внимательно изучал скелеты зверей. На них не было ни куска мяса, ни клока шерсти. «Похоже, кто-то сильно проголодался», — иронично произнес Стюарт. «Может и так», — согласился мутант. «Но меня данный факт настораживает. Почему, когда хищник напал, остальные животные не убежали? Все 6 особей погибли почти одновременно. Вывод напрашивается сам собой. Мерзкие твари атаковали стаей, причем с разных сторон». «И размер убийц невелик», — вставила Аята. «С чего ты взял?» — удивленно спросил шотландец. «Я старый охотник», — снисходительно усмехнулся японец. «Посмотри на кости. Они тщательно обглоданы, но не раздроблены. Шек своими зубами наверняка размолотил бы их. Для него это лакомство. Местные же хищники сделать подобное не в состоянии. Ненасытные твари пожирают только плоть». «К чему ты клонишь?» — задумчиво проговорил Храбров. «Эти звери чрезвычайно опасны», — вымолвил Тина. «Они подбираются к жертве тихо, незаметно. Разглядеть убийц в высокой траве необычайно трудно. Огнестрельное оружие против них неэффективно. Цель слишком мала и подвижна. Если хищников действительно много, то нас ждут серьезные неприятности». «Понятно», — кивнул головой Русич. «Теперь будем избегать густых зарослей. Ночью по всему периметру лагеря разведем костры. Уверен, мерзкие существа боятся огня». Минуло 4 дня. О странных животных путешественники начали забывать. Прекрасная теплая погода, легкий ветерок с океана и звонкое щебетание птиц в кронах деревьев. Что еще нужно для хорошего настроения? Негромко беседуя, воины быстро продвигались в южном направлении. Рано или поздно отряд обязательно наткнется на какой-нибудь населенный пункт. Главное, нет трудностей с водой и продовольствием. А ждать наемники умели. Первым остановился Карс. Тревожно прислушиваясь к шуму леса, властелин застыл посреди небольшой поляны. Мутант часто так поступал, а потому на него никто не обратил внимания. Друзья спокойно брели мимо оливийца. До дневного привала оставалось 30 минут. «Осторожно», — сказал Карс, поднимая правую руку вверх. «Я слышу в чаще необычные шорохи». Путешественники тотчас замерли. Смолкли все разговоры. Время шло, а ничего подозрительного воины не заметили. Тишину нарушали лишь крики птиц и шелест листьев. «Может, ветер?» — произнес Белаун. «Нет», — возразил властелин. «Я никогда не ошибаюсь. Странный звук быстро приближается. Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались». Декриньян приложил к глазам бинокль. Несколько секунд маркиз стоял неподвижно. Внезапно он схватился за рукоять меча и закричал: «К бою!» Наемники поспешно обнажали клинки и передергивали затворы автоматов. Француз жестом указал на северо-запад. Там, среди высокой травы, прыгали какие-то удивительные существа. Разглядеть их с такого расстояния было довольно сложно. Между тем, хищники рассыпались в широкую цепь и взяли группу в полукольцо. Определить количество животных долго не удавалось. Некоторые твари умело прятались. Но в любом случае к людям подбиралось не меньше полусотни зверей. Не раздумывая, путешественники открыли беглый огонь. Увы, самурай в очередной раз оказался прав. Стрельба не принесла ощутимых результатов. Лишь 3 или 4 существа, перевернувшись в воздухе, рухнули на землю. «Встаем в круг!» — воскликнул Олис. «Женщины в центр! Не пускайте тварей за спину и берегите шеи!» Полуметровые хищники с мощными лапами и массивными челюстями выскочили из травы и сходу атаковали отряд. Они буквально набросились на людей. Хватали воинов за руки, за ноги, цеплялись за одежду. Их агрессивность не знала предела. Магазины автоматов и карабинов мгновенно опустели. Пришлось отбиваться мечами и прикладами. Наибольшая нагрузка легла на плечи землян. Вращая клинками, наемники рубили животных направо и налево. Десятки мертвых тварей уже валялись под ногами, а хищники наступали и наступали. Порой казалось, что злобные создания заполонили весь лес. То и дело раздавались отчаянные крики путешественников. Укусы животных были очень болезненны. Разрывая штаны и куртки, ужасные существа жадно хватали человеческую плоть. Мерзкие твари постоянно прыгали и пытались вцепиться в шею или в лицо. Даже малейшая ошибка грозила смертью. В конце концов, 2 хищника прорвались внутрь круга. К счастью, Линда не растерялась и разрядила в животных половину обоймы. Постепенно натиск тварей начал ослабевать. Ряды безжалостных существ быстро редели. Вскоре осталось всего 3 хищника. Стоя на задних лапах, они готовились к последней атаке. Маленькие злые глазки жестоких убийц выискивали в группе израненных воинов наиболее слабую жертву. Инстинкт самосохранения в подобной ситуации наверняка заставил бы любое животное обратиться в бегство, но эти существа страха не ведали. Почти одновременно хищники бросились на Олана, впрочем, их действия уже напоминали агонию. Мечи Храброва, Стюарта и Аята завершили кровавую драму. Только теперь наемники смогли перевести дух и осмотреться по сторонам. Декриньян взглянул на часы и изумленно вымолвил: «Матерь Божья! Побоище длилось меньше 10 минут, а я думал, мы дрались целую вечность. Сколько же здесь тварей?» «Десятка 4», — с трудом сказал Крис. «И одна мразь вырвала у меня из бедра клок мяса». На левой ноге англичанина действительно виднелась огромная рана. Вся штанина насквозь пропиталась кровью. Лицо Саттона приобрело бледно-зеленый оттенок. В еще худшем состоянии находился Олан. У юноши оказалась повреждена левая кисть, разорвана шея, а на животе был глубокий след от укуса. Отрубленная голова существа до сих пор болталась на одежде оливийца. Челюсти хищника мертвой хваткой сжимали полы куртки. Никто из путешественников не сумел избежать ранений. Хорошо хоть, что у тварей отсутствовали зубы, иначе люди пострадали бы гораздо сильнее. Некоторые животные еще шевелились, и воины безжалостно их добивали. Храбров подошел к груди изуродованных трупов и склонился над хищниками. Существа достигали в длину примерно 50 сантиметров. Они имели 4 конечности, большие и сильные задние, маленькие и плохо развитые передние, овальную чуть приплюснутую голову, мощные челюсти и 3 зеленых сетчатых глаза. Тело тварей покрывал прочный хитиновый панцирь серого цвета. Вывод напрашивался сам собой. Несмотря на чрезвычайную агрессивность, одна особь серьезной опасности для человека не представляла, но стая подобных животных могла сожрать кого угодно. хищники сметали со своего пути любую преграду. «Изучаешь мерзких тварей?» — вымолвила Салан, обрабатывая рану Крису. «Это насекомые. Сразу видно по структуре тела. Я уже давно заметила, что именно они подверглись на планете наиболее сильной мутации. Теплокровные существа плохо переносят радиацию. Шеки и топсаны — исключение из общего правила. Вот почему монстры столь ужасны и прожорливы». «Понятно», — кивнул головой Олесь. «Чудовища никогда не бывают привлекательными». «Пожалуй», — улыбнулась Аланка и кинула Русичу перевязочный пакет. «Закрой раны, может грязь попасть. Антисептики у меня заканчиваются, а очередь до тебя дойдет не скоро». Между тем к Храброву подошел Аята. Пнув ногой труп хищника, японец с презрением в голосе произнес: «Гнусные твари! В какой-то момент я подумал, что нам конец. Испугался больших кузнечиков. Разве это не оскорбление для самурая? Ненавижу Тоскону. Здесь все перевернуто с ног на голову. Совершенно не знаешь, где тебя подстерегает опасность». «Я полностью с тобой согласен», — проговорил Олесь. «Хотя недооценивать врага не стоит. Стая оказалась не такой уж многочисленной. Представь, если их количество возрастет в раза 3-4. Кровожадные ненасытные убийцы, предпочитающие смерть бегству. Слипы и сквоши — сущая ерунда по сравнению с ними. Группа должна подготовиться к новой встрече. К сожалению, мечи и автоматы — не самое лучшее средство борьбы с насекомыми». «Зато огонь прекрасно с ними справится», — гневно воскликнул Тина. Друзья невольно замолчали и переглянулись. Первым пришел в себя Русич. «Неужели мы думаем об одном и том же?» — вымолвил Храбров. «Сожженная степь в центральной части Тосконы — это попытка людей избежать нашествия хищников, орды голодных прожорливых существ, двигающихся по бескрайним просторам Аскании», — мгновенно отреагировал самурай. «Зрелище не для слабонервных. Ужасные твари способны уничтожить на материке все живое». Схватка с насекомыми дорого обошлась отряду. Воины залечивали раны трое суток. Олан лишился двух пальцев левой руки, а Крис и Вилл могли идти, только опираясь на палку. Скорость движения значительно упала. По сути дела, поход превратился в неторопливую прогулку. За день группа преодолевала еле-еле 15 километров. Длительная экспедиция неминуемо приводит к общей усталости, а потому вынужденное снижение темпа отчасти даже обрадовало наемников. Они, наконец, получили возможность отдохнуть и восстановить силы. И все же одно обстоятельство постоянно портило настроение путешественникам. Впервые за долгие годы скитаний воины оказались бессильны перед надвигающейся опасностью. Если появится большая стая хищников, отряду уже ничто не поможет. Противопоставить армии жестоких существ действительно нечего. Выбросить эту мысль из головы люди были не в состоянии. Наемники теперь редко шутили и лишь изредка перебрасывались короткими фразами. Чуть ли не каждые 5 минут путешественники останавливались и настороженно осматривались по сторонам. Еще хуже дела обстояли ночью. Все прекрасно понимали, что разложенные по периметру костры не остановят безжалостных убийц. Некоторые воины спали всего по 3-4 часа в сутки. Нервное напряжение достигло предела. Поднять моральный дух друзей не удавалось ни Аята, ни Храброву. Охота превратилась в настоящую пытку. Люди боялись отходить от группы на значительное расстояние. Сразу возникли проблемы с продовольствием. В ожидании беды прошло 2 декады, а цели экспедиции наемники даже не вспоминали. В конечный успех верилось с трудом. Олесь, Жак и Карс двигались впереди отряда. Время от времени властелин прислушивался к шуму леса. В такие минуты земляне с тревогой смотрели на мутанта. Легкий кивок головой, и наемники неторопливо шли дальше. «Я чертовски устал», — негромко вымолвил француз. «Мы еле тащимся. и при этом, как последние трусы, вздрагиваем от малейшего шороха. «Ты можешь что-то предложить?» — равнодушно спросил Русич. «Если бы мог, то не болтал подобную чепуху», — огрызнулся Декриньян. «Я зверею об одной мысли о насекомых». Неожиданно Карс рванулся куда-то вправо. Перепрыгивая через кусты, властелин отбежал от товарищей метров на 30. Наемники тотчас потянулись к оружию. Защелкали затворы автоматов, в лучах Сириуса сверкнули лезвия клинков. Воины не спускали глаз с мутанта. А между тем на лице оливийца появилось некое подобие улыбки. «Идите сюда!» — выкрикнул Карс. Огибая густые заросли, друзья осторожно приблизились к властелину. «Что случилось?» — поинтересовался Храбров. «Пень!» — радостно воскликнул мутант. «Подумаешь!» — развел руками маркиз. «Обычное явление для леса?» «Болван!» — не удержался от резкой реплики оливиец. «Дерево срублено и утащено. На такое способны только люди». Сомнений больше не осталось. На пне были отчетливо видны зарубки от топора. Ни одно животное таких следов не оставляет. Вскоре Стюарт нашел едва заметную тропу, уходящую на юго-запад. Без лишних споров и рассуждений отряд двинулся по ней. Путешественники заметно повеселели и прибавили шаг. О том, что их ждет впереди, наемники старались не думать. Опасность со стороны кровожадных хищников миновала, и это уже хорошо.